3. Кто-то из высших побывал сегодня на нижнем ярусе. Доложили вечером на миру Аль-Хали, в числе прочих важных событий, произошедших в империи за истекшую луну. Сьор Намир сидел в глубоком кресле, обитом темно-красным бархатом, кутаясь в уютный и тоже бархатный халат, чей оттенок был гораздо темнее. Самым ярким пятном в спальне было, пожалуй, это кресло. Намир любил пурпурный цвет Дома Вечных и красные стены Калифаса, но все же предпочитал хотя бы в интерьере своих личных покоев приглушенные тона. Намира слегка знобило от волнения. Все-таки случилось. Его братец, дурак, своими руками роет яму дому Аль-Хали. Мало того, дал высший титул полукровки, еще и поженил его с Нэшей Закатекас. Чихуан — это штаб заговорщиков, а теперь у них есть вождь. Дестен, мать его, ход! На самом нижнем сон с Намира мигом слетел. «Да, мой сьор!» Сир Хис, до странности похожий на сира Шаи, замер в нижайшем поклоне перед своим господином, едва не растекаясь по мягкому ковру. Намир любил, когда слуги ходили бесшумно, и в его покоях стояла благоговейная тишина. Никакого камня и даже дерева в отделке, только мягкие ковры и драпирующие ткани. Сахида, наследник дома Аль-Хали, подобрал на рынке в Калифасе, где парень необычайно ловко срезал кошельки у знатных горожан. Не брезговал и зазевавшимися лэрдами. Но с Намиром воришке не повезло. Его долго били, потом морили голодом, капали на теме ледяной водой. Сьор Намир долго не мог решить, что делать с этим хилым и до странности гибким пареньком, который, как змея, мог пролезть в самые узкие отверстия, но был упрям, как мул. Сахид едва дышал, но вылизывать сапоги высокородного сьора отказался. Намир понял, что паренька не сломить, но есть и другие способы. Теперь Сахид был сиром и благоговел перед своим сьором. Состоял при нем вот уже много солнц, а последнее время стал одним из самых приближенных слуг Намира и из гибкого паренька превратился в змееподобного мужчину, который мог выведать любой секрет. Казалось, он срезает их с губ, как раньше срезал с поясов кошельки, незаметно и безошибочно. Попросту крадет. «Кто бы это мог быть, Сахид?» — прищурился сьор Аль-Хали. И поскольку сир Хис молчал, продолжил сам. «Наш красавчик Ленар? Он туда не сунется. Побоится запачкаться. Один из братьев Готверов? Смешно. Они даже не подозревают, откуда берется вода из кранов в их умывальнях. Им и в голову не придет спуститься под землю, чтобы оценить работу насосов. Ренье Халлард? Этот может. Я уверен, у него там есть приятели в этой клоаке, один из которых и передал Ренье транспортер, при помощи которого сьор Халлард сбежал в тот день, когда убили кронпринца, чем значительно осложнил мне жизнь». «Неужто Ренье отправился отблагодарить своего спасителя, которого мне непременно надо найти, Сахид?» «Я понял, мой сьор», — прошелестел тот. «Сколько шпионов под твоим началом?» «Десятка три способных. Остальных еще надо дрессировать». «Отправь их всех на нижний ярус. Я хочу знать, с кем встречался высший. И кто это был, а если Дестон?» «Сьор Дестон не выходил из брачных покоев, как мне доложили. Вы ведь велели за ним присматривать?» «Ну, разумеется, не выходил», — раздраженно сказал Намир. «У него ведь теперь есть транспортер». «Но сьор Дестон еще не прошел ритуал доступа к фамильным артефактам». «А как же ты в таком случае объяснишь его появление в Калифасе?» — ехидно спросил Намир. «Дестон встречался с матерью и при этом не проходил через портал. Твои предположения, Сахид?» «Только транспортер», — вынужден был признать сир Хис. «То-то. Плевал Ренье на ритуалы. В империи все давно уже идет кувырком. Вот что я тебе скажу, Сахид». Сьор Аль-Хали встал и нервно прошелся по спальне. Мягкие ковры с длинным ворсом глушили шаги Намира. Казалось, по комнате кружит хищник породы кошачьих, взбешенный леопард. На нижнем ярусе зреет заговор. «Мне давно уже пора этим заняться, поменять там рабов. Надо выбрать самых крупных и переправить их в Калифас, на каменоломни, а тамошних пригнать сюда. Вожаки, как правило, крупные особи у примитивных рас. Низшие признают только силу. Да и с тателариусами пора уже разобраться. Их тоже поменять? Идиот! — прошипел Намир. Тателариусы имеют специализацию. И те, кто, допустим, обслуживает водяные насосы, не могут наладить ткацкие станки. Им надо переучиваться. Это не рабы, грубая сила. У этих нет никакой квалификации. Это просто бараны. Но мы не можем послать в каменоломни смотрителей зонтов. Толку там от них. Зонты Игниса, как и любого другого города, объединены в цепи. О, мрак, кому я это объясняю? И зачем? Вы необычайно умны, мой сьор, низко поклонился сир Хис. Вот именно. Поэтому я понимаю, что именно сейчас происходит. Заговорщики хотят помочь объединенной армии трех анклавов из самого Игниса, поднять восстание, как только сьор Дестон с войском появится у стен столицы. Я даже не сомневаюсь, что именно он возглавит армию. Это Ранмир недальновиден и до сих пор не знает, что Дестон — Тадрарт. Так надо ему сказать. А давай на всю империю объявим, что моя жена родила бастарда еще до того, как легла в мою постель. Зло сказал Намир. «Пусть глашатые отправятся в беднейшие кварталы. Остальные узнают из ежедневного листка. Пропечатаем мой позор». «Пока об этом знают только высшие. И то не знают, а догадываются. Сам Дестон будет молчать, пока его мать у меня в заложницах». «А если она умрет?» вырвалась у сира Хиса. «Это ведь четвертая беременность». «Эти дальние Виктории живучи!» прошипел сьор Аль-Хали. «Просто надо удавить заговор в зародыши!» «Свадебные гуляния усыпили бдительность. Это хорошо. Под шумок мы и поменяем рабов. Отбери заговорщиков!» «Я уверен, Сахид, что ты не ошибешься. Как там твоя сестра? Надеюсь, она всем довольна?» «О да, мой сьор!» Сир Хис вновь склонился в нижайшем поклоне. «Она счастлива. Свой дом, любящий муж и трое прелестных детишек. Я согреваюсь там душой. В их доме. Сестра ведь была, как и я, сиротой и могла оказаться совсем еще ребенком в гнусном притоне, где умерла бы, не выдержав насилия. Но вы ее спасли». «Хорошо, когда есть отдушины», — кивнул Намир, который спас сестру сира Хиса не без выгоды для себя. «Теперь Сахид предан своему благодетелю. Сам он вытерпит любые пытки, но привязан к младшей сестренке. У всех есть слабости». «Вот мне не повезло», — и сьор Аль-Хали невольно вздохнул. «Мой дом холоден, несмотря на все его богатства. Жена меня ненавидит. Я каждый раз иду к ней в спальню, как на войну. Меня это, конечно, заводит, но не о такой семейной жизни я мечтал. Когда Виктория была девочкой, мне она казалась нежной и невинной. Но я пригрел на груди змею, которая ужалила в первую же ночь». Намир невольно сжал кулаки. «Я еле сдержался, когда понял, что Виктория уже не девственница. Так хотелось ее убить». «Но зато у вас прекрасные сыновья, мой сьор, которые не должны меня любить. Они должны меня бояться. Вот я не боюсь своего отца. И что? Придет момент, и я избавлюсь от него, без всякого сожаления. Так же, как от брата. Может быть, какая-нибудь очаровательная малышка заставит вас...» Заикнулся был сир Хис. «Замолчи!» — оборвал его Намир. «Из всех человеческих качеств мне больше всего противна глупость. Не менее противно невежество. Я могу полюбить не одним только телом, но еще и умом. Ту, которая меня поймет. Но это невозможно». «Что-то я с тобой разоткровенничался. Это потому, что Махсуд давно уже не появлялся в моих покоях. Власть его, похоже, опьянила. Еще бы! Сир Шай теперь в Малом Совете при самом императоре. Ранмир украл у меня любимого слугу, ты подумай. Ну, не обижайся, Сахид. Тебя я тоже люблю. А поскольку сир Шай слегка меня предал, его место в моем сердце займешь ты. Там есть местечко для слуг. Я оценю преданность». «Я тоже вас люблю, мой сьор», — тонко улыбнулся Сахид, — «как своего господина и благодетеля». «Ступай, Завтра начнешь выполнять мое поручение. Я начну сегодня. Все равно у меня бессонница. Когда Серхис ушел, Намир, поморщившись, налил себе вина. У него тоже была бессонница. К жене, что ли, пойти? Намир не прочь был над ней поиздеваться, задав пару вопросов о Дестоне и его внезапном появлении в Калифасе. Намир представил себе, как Виктория будет выгораживать сына, сочинять небылицы о его отце и даже попытается приласкаться. О, она пойдет на все ради своего старшего. Намир с тоской подумал, как было бы приятно, если бы и его так же любили, как этого бастарда Эддарда, которого отец даже не признал. Подумать только, сир Эддард Хот давно уже мертв, но сердце Виктории, которую недаром прозвали сильной, он запечатал навеки. Намир давно уже признался себе в том, что жена единственная в мире женщина, которую он мог бы полюбить, но понятия не имел, как сделать, чтобы и она его любила хотя бы в половину так, как этого своего Эддарда. Поэтому Намир выбрал ненависть. А что, неплохая мысль. Визит мужа станет для Виктории сюрпризом. Но дверь перед его носом жена закрыть не посмеет. Намир давно уже показал, чем это заканчивается. Новыми унижениями. В конце концов, Виктория перед ним виновата, и он в своем праве.